«Дальше, дело за тобой», — закончил Кириллу, падая вместе с братом за спину Егора. Смотря на лежащих рядом товарищей, Егор сжал до хруста челюсти. «Они не умрут, ни сегодня, ни здесь. Им повезло, что тут был овраг и что столкновение техник произошло высоко в небе, иначе им бы уже пришел конец. Вы молодцы», — произнес тихо он, отворачиваясь. Очередной щит треснул, и парень тут же поставил новый, а затем еще один и еще один. Так длилось какое-то время, и под конец от усталости он опустил глаза вниз. Однако, почувствовав новую атаку, влил все свои оставшиеся силы в последний щит. Вот только финальная ударная волна, пришедшая от удара столкновений двух техник, пошла по земле, вырывая деревья с корнями и поднимая их высоко в воздух. Готовясь даже в этом случае держаться до конца, Егор краем глаза увидел движение. Ольга, очнувшаяся после удара, выскочила вперед и начала создавать множество щитов, как обычных, так и ветряных. Через некоторое время, когда все кончилось, среди поваленных деревьев появилось шевеление. Раскидав их куски, на поверхность выбралась Ольга. Посмотрев назад, она убедилась, что все живы. Оглядываясь вокруг, девушка могла лишь покачать головой. Примерно в радиусе километра от леса осталось лишь одно название, а старика видно не было. Очнувшись, я обнаружил, что нахожусь в пещере с родовым источником и плаваю в озере энергии абсолютно голый. В памяти были какие-то смутные образы. Что произошло и как я здесь оказался? Помню, как мы сражались против сильного врага. Затем вроде бы меня стеной переместило в это место, потом я долго боролся с собой и темнота. Точно, мое тело очень сильно пострадало, и, кажется, я впал в летаргический сон. Сколько прошло времени? Лежа на спине в озере энергии, я смотрел в потолок, пытаясь вспомнить еще одно свое видение. Я оказался в абсолютной темноте, опять, а затем наблюдал за своим телом как будто бы со стороны. Меня куда-то несло течением, и спустя пару мгновений я оказался в месте, где был каменный черный пол и огромный величественный трон в конце. Стен не было, как и потолка, а вот пол примерно на метр был заполнен сырой энергией. По бокам зала, если это можно считать залом, стояли громадные твари, многих из которых я узнал, но некоторых видел впервые. Драконы, церберы и разные другие мифические существа. Каждый из них был высотой этажей 20, не меньше. И все они смотрели на меня. На троне сидела красивая девушка. Черные длинные волосы, черное платье. Босые ноги касались ступеней, а на голове у нее также была черная корона. Девушка что-то говорила, и явно мне, но я не слышал ее голоса. Наблюдая за собой со стороны, я все еще был словно в тумане. Все вокруг было освещено энергией, по которой я плыл, видимо именно поэтому я и мог что-то разглядеть в этой темноте. На этом моменте мой бредовый сон обрывается. Ничем иным другим, кроме как бредом, это быть не может. И все же, как я здесь оказался? Последнее, что помню, я точно был в своей постели. Неужели меня вновь телепортировало? Подумать только, как я умудрился в это вляпаться, и как теперь убирать эту гадость из себя. Если оно теперь в любой момент сможет меня телепортировать сюда, то мне же покоя не будет. Я заглянул в себя, смотря на сферу. Она прочно укоренилась в теле, и я явно не смогу убрать ее просто так, значит мне придется научиться контролировать ее. Это не дело, когда меня без моей воли куда-то переносит, пусть и в мой собственный замок, но с другой стороны, это даже полезно. Вот буду я в столице и вдруг соскучусь по этому месту. Использую эту способность и раз, я уже тут. Мечты, мечты. Как бы там ни было, пора вставать. Неизвестно, сколько я тут провалялся. Я подплыл к берегу и выбрался из озера, оглядывая себя. Мое тело все еще частично было покрыто черными венами, а пальцы правой руки так и остались черными. Я чувствовал себя относительно неплохо, но скорее всего на самом деле все не так уж и радужно. Мой источник был полон, а значит основные участки ожогов темной энергии были исцелены. Оставшаяся чернота – это как напоминание, что я совершил то, что нельзя было делать. Я не считаю, что поступал неправильно. Наоборот, я делал то, что должен был. Я поплатился за это, но это также откроет новые возможности для меня. Вот только все это бесполезно, пока я не заполучу хоть крупицу своей силы. Попробовал пошевелить пальцами и с тоской для себя отметил, что они все еще частично деревянные. Правая нога тоже слушалась не полностью, и вообще я ощущал себя так, словно меня только что ударили дубиной по голове. Как там остальные? Добрались ли обратно? Анна наверняка уже ушла в разлом, а значит, мне придется ее догонять, если я, конечно, не спал год или два, но сперва. Я посмотрел на сферу нового родового источника и буркнул. «Спасибо, что спас или спасла нас, и прости, что обозлился на тебя». Ответом мне вновь была тишина. Никакого проявления энергии или еще хоть чего-то. Наверное, это странно выглядит со стороны, как кто-то общается с энергией. Не хочет отвечать, не надо, как говорится. Я огляделся. Па-па-па, а одежды-то нет. И как мне теперь идти? Ладно, остается надеяться, что удастся проскочить. Я остановился у двери, где-то внутри появилась тревога. Сколько времени я был без сознания, а вдруг прошел не один год, раны были серьезные, сами собой они быстро не закрылись бы. Нет, нельзя сомневаться, мне нужно узнать, что с моими людьми. Я открыл дверь и вышел в пещеру. Прохладно, однако, оглядываясь в поисках хоть какой-нибудь тряпки, я так ничего и не нашел, и поэтому поднимался по лестнице нагишом. За окном было темно, а значит, сейчас ночь. Шанс на то, что на кого-то нарвусь, минимален. Вот будет потехой для остальных, стоит им увидеть главу, разгуливающего голым. Мне остался последний лестничный пролет, и в этот момент я увидел молодую служанку. «Ой», — произнесла она, увидев меня тоже. Девушка поспешила прикрыть глаза руками, но я прекрасно видел, как она подглядывает через щелки между пальцами. «Простите», — тихо воскликнула она, «я не знала, что вы уже очнулись». «Не извиняйся», — я гордо пошел вперед. «Это ты извини, что напугал тебя среди ночи». «Нет, что вы», — замялась она, «у вас очень красивое тело». Девушка уже почти не скрываясь разглядывала меня. «Вот тена». «Впрочем, мне скрывать нечего, все равно уже увидела». «Доброй ночи», — пожелал я, заходя в свою комнату. В комнате я наконец нашел свой мобильник. Хотел спросить еще у девушки, какое сейчас число и сколько прошло времени, но подумал, что это будет слишком странно, вот и отказался от этой идеи. Включив телефон, увидел дату. 9 дней. Столько времени прошло с того момента, как я впал в сон. По крайней мере, с моей точки зрения. Сколько я еще тогда провалялся в бреду, один космос ведает. Как ожоги темной энергии так быстро практически все сошли на нет. Сырая энергия, вообще в целом, могла, но не так быстро. Опять же, кто додумался меня положить в нее, если, конечно, я не сам телепортировался. Анна уже ушла в разлом, а значит, мне придется ее догонять. Я не могу упустить эту возможность. Да и мне необходимо исцелить тело. Правда, понятия не имею, как я буду в таком состоянии сражаться в оранговом разломе, но об этом уже потом буду думать, сперва бы попасть туда вообще. Пока размышлял, принялся одевать новую одежду, и в этот момент раздался стук в дверь. Ну конечно, кто бы сомневался, что ему уже все доложили. «Войди», — произнес я достаточно громко. Дверь открылась, и в нее заглянул Гриша. Он почему-то замер на пороге, посмотрел на меня, а затем начал обводить взглядом комнату. «Ты чего?» — спросил я. «Да так», — произнес он, а затем все же вошел внутрь. «Слушай», — неожиданно начал он, — «а ты тут никакую женщину не прячешь?» «Чего?» — удивился я. «Какую женщину? О чем ты?» «Ну-у-у», — замялся Гриша, подходя к шкафу и заглядывая в него. «А может, она в подвале, в комнате с родовым источником?» Он выжидающе посмотрел на меня. «Не понимаю», — помотал я головой. «О какой женщине ты говоришь? Если ты имеешь в виду служанок, я с ними не сплю. Что до Анны, тоже нет, а Ольгу я не видел с момента, как оказался здесь». Закончив обследовать шкаф, он заглянул в ванную, что-то там пошуршал, кажется, даже заглянул под саму ванную, а затем вышел наружу. Его поведение начало меня не на шутку беспокоить. «Нет», — махнул он рукой, — «я не про них. Кстати, как у вас далеко зашло с Ольгой?» Гриша открыл дверь на балкон и выглянул на улицу. Не удовлетворившись этим, он полностью вышел на балкон и что-то там обследовал. Я решил проигнорировать вопрос о нас с Ольгой и спросил: «Ты чего ищешь? Какую женщину? Тебе тины мало или что?» Он приблизился ко мне, огляделся по сторонам и тихо ответил: «Понимаешь, брат, когда ты впал в беспамятство, я каждую ночь слышал чей-то голос, призывающий отнести тебя в подвал. А еще она показывала мне видение, что будет, если ты не очнешься. Там мало чего приятного». Гришу передернуло. «Женщина, голос». Я вспомнил свой сон. Может ли быть, что они как-то связаны? Но кто она? Добродетель, или хочет использовать меня? Вот уж дудки, я в чужие игры не играю, только в свои. «Так это ты притащил меня к озеру?» – спросил я. «Да, я», – ответил Гриша. Сперва колебался, но затем понял, что нужно что-то делать. Бабушка Марфа не могла помочь, поэтому я рискнул. Сначала не верил, что хоть что-то получится, однако, когда передо мной открылась дверь, которую я до этого сам не мог открыть, то поверил, что это может помочь. «Я сделал что-то не так?» – спросил он, внимательно смотря на меня. «Да нет», – ответил я, раздумывая над ситуацией. «Ты все верно сделал. Если бы не это твое решение, то кто знает, сколько бы я еще так провалялся». «И все же», – не отставал Гриша. «Что это за женщина у тебя где-то в замке, рабыня есть, что ли?» «Гриша», – я внимательно посмотрел на него. «Ты дурак или да?» «Да ну тебя», – махнул он рукой. «Интересно же, интересно ему». «Видите ли, ему интересно, а мне теперь с этим разбираться. Не хватало мне проблем, теперь еще новое появилось. Что-то точно телепортировало меня в замок, но вот что это было. Родовой источник, или что-то под ним, разлом, может ли быть, что там живет какая-то сущность? Может, вполне может. Он S-ранга, а значит практически вне категории. Он мог открыться куда угодно, даже в другие галактики. А какие там живут чудики и монстры? Даже космическая империя толком не знает. Это неизведанная территория, потому что оттуда не возвращаются. Мы не одни во Вселенной. Она наполнена множеством рас, народов и тварей, да таких, что способны сожрать Землю за раз. Ты мне лучше скажи, как парни и оставшиеся люди из родов. Они добрались, все целы? Спросил я. Все, ответил Гриша. Никто, кроме тебя, естественно, сильно не пострадал. Ты у нас самый отчаянный просто. Они сейчас спят. Поэтому не стоит их тревожить. Утром пройдусь по каждому и лично осмотрю. В дверь вновь постучали. Гриша подошел и открыл ее. На пороге была все та же служанка. Она поклонилась и внимательно посмотрела на меня, словно что-то ища. Меня как будто только что раздели. «Господин, стол накрыт». Она поклонилась и ушла. Показалось, или на ее лице было разочарование. Неужели служанкам мало мужского внимания? «Ну, ты ее слышал?» Посмотрел на меня Гриша, и в этот момент мой живот заурчал. Мы спустились в столовую, и я с удовольствием накинулся на горячий борщ. Желудок ответил мне довольным урчанием, и мы вдвоем принялись насыщаться. «Как твое самочувствие, брат?» – спросил Гриша, наблюдая за мной. «Лучше, чем могло бы быть», – ответил я. «Ты вовремя среагировал, и я более-менее в порядке». «Анна улетела?» «Угу», – кивнул брат. «Сейчас, подожди, он куда-то убежал». А когда вернулся, у него в руках была записка. Я посмотрел на него, а он лишь пожал плечами, мол, девушки, что с них взять? Подумать только, в век технологий пользоваться запиской. Я развернул бумажку и увидел ровный красивый почерк. «Сергей, знаешь, это странно признавать, но я жалею о том, что мне придется одной идти в разлом. Но с этим ничего не поделаешь, долг есть долг и от него не убежишь. Я очень надеюсь, что, когда мы закроем разлом, ты уже будешь здоров, хоть увидеться у нас больше и не получится, так как я сразу же полечу домой. Спасибо за то, что так вкусно кормил меня и за то, что позволил остаться. Я увидела жизнь немного с другой стороны и благодарна за это. Прощай, Анна». Закончив читать, я задумался. Выглядит так, как будто мы какие-то любовники, и сейчас она вынуждена из-за долга перед семьей покинуть меня. Но увы и ах. Она не права, нам еще раз придется встретиться именно в том самом разломе. Я еще не отблагодарил ее за помощь. «Глава», услышал я голос от дверей столовой. В столовую вошли Кирилл, Славка и Егор. Я посмотрел на последнего, и он ответил мне непонимающим взглядом. «Что?» – спросил он. «Да так», – я постучал пальцем по столу. «Просто ква-ква, а тебя я здесь увидеть не ожидал. Впрочем, я рад, что ты здесь». Тот развел руками в сторону и усмехнулся. «Глава», Кирилл подошел поближе. «Как вы?» «Нормально», я улыбнулся. «Вы как? Чем все закончилось?» Кирилл со Славкой посмотрели на Егора, и тот, вздохнув, начал свой рассказ. «В итоге неизвестно, что стало со стариком. Когда я пришел в себя, его уже не было, как и вообще чего-либо живого, за исключением нас, примерно в радиусе 1 километра. В следующий раз, когда будешь использовать такую технику, хоть предупреждай». Он закончил рассказ и окинул меня взгляд. «Нехило тебе досталось. Все поправимо», – махнул я рукой. «Все целы, и это главное». «Ага», – ответил Егор, и они начали переглядываться. «Что?» – я посмотрел поочередно на них. «Вы чего шифруетесь? Кто?» кто-то пострадал. Ольга, я понял, что только девушка не пришла. Она, конечно, может просто спать, но среди всех нас там была только Ольга, да и она падала с высоты. Нет, она не пострадала, произнес Славка. Но в общем, вот, он протянул мне записку. Я оглядел всех скептическим взглядом, и они пожали плечами. Две записки за день и обе от девушек. Ох, что-то мне подсказывает, что и здесь что-то в том же духе. Я развернул записку и начал читать. Тигренок, я видела твой бой, а также была у тебя в замке и поняла, что ты не собираешься останавливаться на одном баронстве и будешь метить выше. Видя то, с какой отдачей ты сражаешься, я поняла, что у меня все еще мало сил. Слишком мало. Видя твой рост, я приняла решение. Я знаю, что только пришла к тебе, но уже вынуждена покинуть. Мой телефон не будет доступен какое-то время, так как мне нужно сосредоточиться на своей задаче. Когда я пойму, что готова, то вернусь к тебе с подарком, так что не прощаюсь. Твоя Ольга. Закончив читать, я постучал пальцем по столу. Подумать только, такое ощущение, словно меня дважды бросили, причем за 10 минут. Нет, ладно это, мы вроде ничем не связаны, и они могут делать все, что захотят, но вот так писать записки. Мы в школе что ли? Можно же было отправить смс на телефон, или позвонить, в конце-то концов. Брат, произнес Гриша, какие дальше планы? Планы, я удивленно посмотрел на него, а затем ухмыльнулся. Пойду сегодня в разлом ранга. Они принялись переглядываться, и Кирилл начал бочком смещаться в сторону двери. Видимо, пытается заблокировать выход. Стоять на месте, грозно произнес я. Они не захотят меня отпустить, но у меня свой путь, и чтобы мне не свалиться где-то полпути, как при встрече с тем стариком, я должен заполучить силу. Глава 16. Осколки. Брат, скажи, что ты пошутил, на меня хмуро посмотрел Гриша. Ты только вернулся к нам, и хоть и частично, но все же восстановился. И теперь снова хочешь пойти рисковать своей жизнью? Я вздохнул, удерживая взгляд на Кирилле. Парень замер, а затем вернулся на свое место. Проводив его взглядом, я произнес, в этом-то и проблема, что только частично, Гриша, такие раны так просто не заживут, и даже озеро мне не поможет. Озеро, удивился Егор, неважно, махнул я рукой, в общем и целом, только этот разлом и сможет меня полностью излечить, так что тут и думать нечего. Я так понимаю, что нам тебя не отговорить, спросил Гриша. Нет, и не пытайтесь, помотал я головой, то, зачем мне надо в разлом, выше вашего понимания, поэтому не стоит и пытаться мне помешать. Даже так, хмуро спросил Гриша, может хоть с собой Славку с Кириллом возьмешь? Нельзя, опередил меня Славка. Стражи не могут заходить в разломы, зарезервированные другими стражами. Это наказуемо, у нас с этим строго. Ты его слышал, пожал я плечами. Брат, не унимался Гриша, ты уверен, что это настолько важно? Ты даже не представляешь себе насколько... Я положил руки перед собой, и как я и сказал, это не обсуждается, все, дебаты закрыты. То, что я в прошлый раз был в бреду, совсем не означает, что и сейчас спущу на тормозах твои выходки. Все, кроме Гриши, начали переглядываться. Брат какое-то время молчал, а затем вздохнул и произнес, я понял, иди, мы пока тоже не будем сидеть без дела, не волнуйся, доверь рот мне. Я улыбнулся. Вот теперь мой брат дело говорит. У нас нет времени на то, чтобы жалеть себя. Мы должны оседлать волну и взмыть выше. Поднявшись, я произнес. Я рад, что с вами все в порядке. Я посмотрел на парней. Время уже позднее, поэтому я пойду спать. Завтра будет тяжелый день. Попрощавшись со всеми, я поднялся к себе в комнату и, свалившись в кровать, сразу же отрубился. Проснувшись рано утром, выполнил все мыльно-рыльные дела и совсем забыл про глаза. Я порой снимал линзы, чтобы посмотреть, что с ними, однако сейчас, из-за всего этого, совсем забыл про то, что моя одежда растворилась, а значит и линзы могли. Парни вчера не высказали никакого удивления, но всякое бывает. К счастью, с линзами было все в порядке. Пока что еще рано светить глазами, если я наткнусь на кого-то из людей императора, то потом мне будет очень непросто. Хорошо то, что мне не нужно менять линзы. Благодаря моей энергии я поддерживаю их в отличном состоянии, даже не снимая. Прежде чем я отправлюсь в разлом, необходимо узнать, что с Вадимом, Леной и их родами. Я вчера как-то упустил этот момент, но он довольно важен, чтобы не случилось ничего неожиданного. Я вышел на балкон и с удивлением обнаружил, что чего-то не хватает. Количество людей в замке практически не поменялось, а значит, здесь нет двух других родов. Интересно, их Гриша выгнал, что ли? Я выглянул в коридор и увидел маячившую неподалеку девушку-горничную. Она усиленно делала вид, что тумба, которую она протирает в черт знает какой раз, действительно пыльная. Ждет, когда позову. Я просил их не выставлять вот такие караулы, и говорил, что если мне нужно будет, то я просто позову, но меня никто не слушает. Все вокруг явно лучше знают, как и что делать правильно. Злиться и приказывать по таким пустякам не вижу смысла, а значит, придется смириться. Хм, а вдруг это действительно я неправильный, красавица? Позвал я горничную. Да, господин, отозвалась она и, повернувшись, поклонилась. Где-то я ее видел, этот изучающий взгляд. Точно, это же ее я встретил после своего пробуждения. Она подошла поближе, пожирая меня взглядом. Остальные девушки, конечно, меня тоже без внимания не оставляют, рассматривают и иногда шушукаются за спиной, но, чтобы вот так откровенно пялиться, смелости ей не занимать. Прогулялся один раз голый, называется, она же теперь не отстанет, а вдруг преследовать будет, а если в постель ко мне полезет, с одной стороны, я, глава рода, а с другой, мужчина, и какая же личность сильнее. Я посмотрел на внимательно разглядывающую меня девушку и кивнул своим мыслям, а чего тут думать, правильно, глава рода, и точка, это же если к одной проявишь особое отношение, другие потом тоже попросят, а если не уделишь внимания, обидится. Женщины, что тут поделаешь, и хоть они никак не будут мне вредить, но что-то мне неуютно от мысли настроить против себя весь женский батальон рода. Скажи Кириллу и моему брату, что я жду их внизу у входа, произнес я. Хорошо, господин, она вновь поклонилась, но не сдвинулась с места. Эй, тебе что-то нужно? Решился я задать вопрос, искренне надеясь, что она сейчас не попросит у меня свидания. Нет, господин, ответила она. Тогда почему ты все еще здесь? Вновь задал я вопрос. Простите, господин, горничная поклонилась, последний раз прошлась по мне взглядом и пошла к лестнице. Чудная девушка, но я сам виноват, что смутил ее своим видом. Может, из-за меня у нее травма теперь какая-нибудь? Закрыв за собой дверь, я тоже поспешил вниз, где меня уже ждали Кирилл и Гриша. Глава, поприветствовал меня Кирилл. Доброе утро. Доброе утро, брат. Также поздоровался и Гриша. Утро добрым не бывает, вздохнул я. Кирилл, я вчера так и не спросил, как вы добрались, и нет ли потерь? Нет, глава, потерь нет. Добрались на автобусах, арендовали 3 штуки и спокойно доехали, нам после той битвы никто не препятствовал. Путь был долгим, но проблем не возникло, ответил он. Я пошел к парку с озером, и они последовали за мной. Хорошо, кивнул я. Гриша, где Вадим, Лена и их рода? Брат посмотрел на меня, а затем ответил. Когда Тина доставила в замок женщин, их главная, кажется, ее зовут Лариса, заявила, что не может злоупотреблять гостеприимством и что они сами в состоянии обеспечить себя жилищем. Сразу после отлета Тины, они попросили выделить им место, и я выбрал лес неподалеку. «Ты же не против?» «Нет», — помотал я головой. «Если не хотят жить в замке, это их дело. Когда Вадим очнется, если уже не очнулся, мне необходимо будет обговорить с ним, как мы вообще будем уживаться. Этот вопрос тонкий и деликатный, но его необходимо прояснить. Вот только глава его рода, его отец, на момент принятия мною решения об эвакуации он числился мертвым, и как он поведет себя в этой ситуации, один космос ведает. В любом случае, это все позже, у меня пока есть дела поважнее. Что там с Вадимом, ты что-нибудь знаешь? Я присел на скамью, он пришел в себя. Гриша присел рядом, а Кирилл остался стоять, осматривая территорию. Даже в замке бдит, что один брат, что второй, оба везде ищут подвох. Но у них нет выбора, работа такая. Нет, Гриша отрицательно помотал головой. Они прилежные соседи и мы регулярно связываемся. Вадим Мстиславский все еще без сознания. А вот его отец уже пришел в себя и мне говорили, что он рвет и мечет, что им пришлось отступить. Впрочем, к нам он никакого негатива не испытывает, просто недоволен поражением. Вот как, ответил я, надеюсь, что его отец все же окажется неконфликтным человеком. Не хотелось бы разочаровываться в людях, тем более, что мы их спасли. Как у нас в целом обстановка? Я посмотрел на Гришу. Что с соседями? Недавно соколовы зашевелились. После этого Крылов проехался по нашим землям конвоем, патрулируя границу, задумчиво ответил он. Не знаю, как ты с ним договорился и почему он так к нам лоялен, учитывая то, что сам ведет войну с двумя соседями, но он явно пытался этим показать, что мы союзники и что нападение на одного будет означать нападением на другого. А как, Михаил не теряет зря времени, таким образом хочет показать, что мы близки. Только вот его война уже затягивается, ему бы ускориться, иначе сам завязнет. В принципе, мы соседи, а значит, если ему и потребуется помощь, то нам не нужно будет пересекать полстраны, а дирижабль все-таки жалко. Хоть он и был трофейным и достался почти за бесплатно, если не считать новых врагов, почему-то до сих пор не явившихся сюда, то мы за него ничем не платили. Ну ничего, сейчас окрепну и в новый бой. Им повезло, что у меня не было времени и что на их стороне был тот старик. Я не собираюсь прощать им эту выходку. Я с них 5 дирижаблей стрясу. Понятно, кивнул я. Следи внимательно за родом Тины. Думаю, что они захотят нам сделать какую-нибудь подлянку. Гриша ничего не ответил, смотря на озерцо. Я все равно иду в разлом, поэтому неплохо было бы отблагодарить Анну за то, что она защищала замок, пока меня не было. Да, ей ничего не пришлось делать, но она одним своим присутствием создавала на врагов давление, и они наверняка все еще считают, что она в замке. Так что нельзя оставлять ее без награды. Гриша, помнишь, я давал тебе артефакт? Спросил я. Брат кивнул и посмотрел на меня. Принеси его мне, пожалуйста. И еще какое-нибудь ожерелье сломанное, а лучше оправу от кулона, желательно серебряную. Зачем тебе? Удивился он. Какой смысл? Собрался кому-то дарить, или для чего-то использовать? Подарить, ответил я. Принесешь? Да, конечно, он кивнул и поднялся. Больше ничего не надо, у нас есть целые украшения, не лучше ли их использовать? Это необычный подарок, Гриша, так что обычной безделушкой, хоть и красивой, здесь не отделаешься. Ладно, пожал он плечами, принесу тебе в комнату. Он ушел, а Кирилл подошел поближе. Я похлопал по скамье, и он присел рядом. Ты не выходил за пределы печати? Обратился я к нему. Нет, глава, ответил он. Хотел, но обошлось. Это хорошо, кивнул я. Не хотел тебе об этом говорить, но ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах не позволяя пробиться всем трем печатям. Если ты это сделаешь, то умрешь. Я посмотрел ему в глаза, и мне сразу стало очевидно, что он и так это знает. Ладно, я встал и похлопал его по плечу. Раз ты и сам все понимаешь, то нет смысла читать тебе нотации. Попроси Максима подготовить машину. Вернувшись к себе в комнату, я начал подготавливаться к походу. Мой гардероб магическим образом пополнился, поэтому мне было из чего выбирать. Я взял черную футболку и черную олимпийку. Не хотелось бы, чтобы мои шрамы вызвали у кого-нибудь интерес, а значит их необходимо скрыть. Не изменяя себе, также взял черные удобные джинсы. Мне понравился этот элемент одежды с самого первого раза, когда я их надел. Раньше я носил штаны, но джинсы как-то стильнее выглядят, поэтому теперь только так. Главное не носить зауженные или слишком широкие. В этом плане мне повезло. Кто-то, видимо, пока я был без сознания, снял с меня мерки и одежда сидела как влитая. Засунул в карман телефон, карту и посмотрел в зеркало. Неплохо, очень даже неплохо. Я бы даже сказал, замечательно. Взяв черный рюкзак, засунул в него сменку и стал дожидаться Гришу. Наконец брат пришел и принес с собой артефакты не одну оправу, а сразу 7 штук. Смотря на них, я понял, что их только что избавили от драгоценных камней. На мой вопросительный взгляд Гриша лишь пожал плечами, а затем произнес: «Я бы вообще лучше отдал все это мастеру, и он сделал бы красивое ожерелье, но у нас их нет, а ты вроде как торопишься, вот я и повытаскивал. Интересно, как он их вытащил? Это же не так просто делается. Сила есть, ума не надо, как говорится. Но он молодец, думает наперед. Наверняка он уже начал какие-то организационные вопросы в роду делать, просто не хочет в этом признаваться. Мне нужны черные перчатки», – произнес я, перебирая цепочки с формами и пустые кулоны. Гриша ничего не ответил и вышел в коридор, а через пару минут вернулся с 4 парами. Выбрав кожаные, я отдал остальные брату, и тот сел в кресло, наблюдая за мной. Я наконец выбрал необходимую форму, а если быть точнее, мне повезло, что такая здесь была. Ну или Гриша специально подыскивал нужную. Как бы там ни было, но в руках у меня лежала серебряная цепочка с кулоном в виде пирамидки. Не сказать, что я спец в артефакторике, но за 200 с лишним лет в любом случае попробуешь всего и понемногу. Я взял слегка прохладный артефакт и покрутил его в руке. Открыв кулон, засунул внутрь артефакт. Он был чуть меньше, но это не страшно. Главное, что не наоборот. А сейчас наступает самый сложный момент, так как с энергией у меня сейчас некоторые проблемы. Я активировал глаза императора и посмотрел на цепочку у себя в руках. Повезло, что она из серебра. Золото не так хорошо проводит энергию. Для начала артефакт необходимо закрепить, а для этого можно использовать любую другую цепочку. С помощью маленькой молнии я разбил звенья цепи самой маленькой цепочки и при помощи все той же молнии припаял эти цепи к внутренней части кулона. Закрыв кулон, убедился, что он выполняет свою функцию, а именно, скрывать что-то внутри без проблем. Теперь наступила самая сложная часть – закрепить энергетические потоки артефакта на цепочке. Это уже куда как более тонкая работа, над которой мне пришлось посидеть изрядное количество времени, но в конце концов у меня все же получилось. Благодаря этим энергетическим потокам теперь совсем не обязательно использовать артефакт напрямую и вливать в него энергию. Достаточно будет надеть на себя кулон, и тогда энергетические линии тела сами смогут поддерживать связь с ним. Проще говоря, не нужно брать артефакт в руки. Я отключение зрения императора. «Брат, ты с каждым разом открываешься для меня с новой стороны», — услышал я голос рядом. «Ты ведь чуть старше меня, откуда такие познания и умения?» За своим занятием совсем забыл, что Гриша в комнате. Глянув на телефон, увидел, что работал над кулоном чуть больше часа. «А ты знаешь, что я сделал?» Посмотрел я на него. «Честно, не особо», — помотал он головой. «Но мне иногда казалось, что ты словно артефакты цепочку превращаешь во что-то единое. Не знаю, как объяснить», — вздохнул он. «Там были какие-то переплетения маны, и все же он не перестает меня удивлять. Интересно, это последствия открытия второй стихии?» Совсем едва-едва, но он увидел связи энергоканалов, а это уже о многом говорит. «Старайся почаще акцентировать свое внимание на таких вещах», — дал я ему совет. «Это очень важный навык для любого воина. Когда найду свободное время, постараюсь помочь тебе развить этот навык». На мои слова Гриша сосредоточенно кивнул. Положив ожерелье в карман, я закинул рюкзак за плечо и пошел к выходу. «Подожди, брат». Гриша догнал меня. «В той части, куда ты отправляешься, очень холодно, возьми куртку и шапку». Он протянул мне черную куртку и черную шапку, которые достал из шкафа, но я не торопился их надевать, а просто засунул под подмышку. «Ну вот, теперь я весь буду облачен в черное. Прямо-таки какой-то темный лорд». Спустившись на первый этаж, я зашел на кухню, где уже все было готово. При виде меня служанки поклонились и протянули мне термостойкий мешочек с едой. «Спасибо, красавицы», — улыбнулся я им и вышел наружу. «Глава», — приветствовал меня Максим. «Рад, что с вами все хорошо». Рядом с машиной также стоял Кирилл. Увидев мой взгляд, он слегка склонился и произнес: «Позвольте поехать с вами, я знаю, что вы сильны, но в дороге всякое может приключиться, поэтому я считаю, что вам не помешает моя помощь». Немного подумав, я кивнул. «Путь не близкий, лишний боец не помешает, учитывая мое нынешнее состояние. Только осколок силы поможет мне излечиться, а значит промедление для меня недопустимо». «Хорошо», — ответил я, садясь в машину. «Максим, ты знаешь, что делать?» Парень довольно улыбнулся и вжал педаль газа в пол. Вопреки опасениям Кирилла, добрались мы без проблем, если, конечно, не считать то, что машина два раза по пути глохла и долгий по времени путь. Разлом охраняли военные, успевшие возвести чуть ли не мини-бастион вокруг него. Оно и понятно, разлома ранга. Стоило нам подъехать, как на нас тут же навели оружие. Двое военных подошли ближе и жестами показали нам вылазить из авто. «Кто такие?» — спросил один из них, все еще держа нас на прицеле. «Вяземский Сергей», — ответил я, снимая перчатку с левой руки, несмотря на предупреждающий крик военного. «У меня есть допуск в этот разлом». Военный хмуро меня разглядывал, а затем произнес своему товарищу: «Леха, проверь информацию». Пока военный убеждался, я осматривался вокруг. Наконец он закончил: «Да, верно, допуск есть, но основная группа ушла, а значит вам нельзя входить в разлом, пока они не выйдут», — хмуро ответил он. «Я понимаю, что они делают свою работу, но это не может не надоедать. «Стоять!» – закричал военный. «Стоило мне потянуться в карман. Руки от карманов. Успокойся уже», – ответил я ему, достав телефон. «Он все равно не рискнет стрелять, так как я страж». В приложении стражи я нашел меню группы и увидел там свою фамилию. Яна с Анной замолвили за меня словечко, и поэтому я числюсь в ней. Против военных два пути: либо сражаться, либо писать в поддержку, чем я и занялся. Мне не с руки настраивать всех вокруг против себя, а значит, пойдем бюрократическим путем. Я написал быстрое сообщение, и через пару минут у военного пиликнул КПК. Открыв его, он какое-то время хмуро читал написанное, а затем опустил автомат и отдал воинское приветствие. «Прошу прощения, господин Сергей», — отчеканил он. «Не поймите мое поведение превратно, служба. Вы можете войти в разлом, но без спутников. Кто бы сомневался, что это подействует. Ну, вы его слышали?» Посмотрели я на парней, что стояли рядом. «Я пошел. Удачи, глава», — кивнул Кириллу. «Прошу вас, будьте осторожны. Это все же разлома ранга. Мы будем ждать вас здесь», — произнес Максим. «Удачи, глава». «Спасибо», — кивнул я. «Ждать не надо. В таких местах не знаешь, сколько пробудешь, поэтому это может подзатянуться. Езжайте домой». Махнув им напоследок, я двинулся внутрь укрепления. Кругом было полно магов и обычных военных. Они провожали меня взглядом и дальше отправлялись по своим делам. Передо мной показалась алая арка разлома, и я ощутил легкое чувство опасности. Так бывает, когда приближаешься к высокоранговым разломам. Стоило мне шагнуть внутрь, как все мое тело пробрало дрожь, и я почувствовал возбуждение, настолько сильное, что у меня слегка перехватило дыхание и сердце заколотилось как бешеное. Он действительно здесь, осколок. Вот только, почему я чувствую, словно их два. Глава 17. Мир-корабль. Я огляделся. Место, в котором я оказался, представляло собой длинный коридор, высотой метров 30, поблескивающий темно-синим цветом металла, и метров 20 шириной. На потолке висели энерголампы, прекрасно освещающие все вокруг. Знакомое место. Не думал, что окажусь в чем-то подобном так быстро. Мир-корабль, что может быть хуже? Разве что только мир-ули. Между ними практически нет никакой разницы, если не считать того, что выжить в мире-ули куда как сложнее, а уж если попался в мир-корабль-ули, тут уже все, можно сразу писать отчет императору с просьбой выслать специалистов для зачистки. Я оглянулся. Воронка мешала пройти назад, а значит, у меня только один путь, вперед. Я прислушался к себе. Мне не показалось, я действительно ощущаю два источника энергии, и один из них постоянно маячит где-то впереди, а другой вообще слева и гораздо дальше первого. Я медленно пошел вперед, постоянно осматриваясь. Разлома ранга – это не шутки, тем более учитывая мою нынешнюю ситуацию. Самое главное сейчас – определить, где я нахожусь. В космосе или же на какой-нибудь планете. От этого многое поменяется. Например, если на планете, не будет риска улететь в открытый космос. Давно я их не видел, и бывал то всего пару раз на подобных агрегатах. После того, как космическая империя сформировалась и смогла пройти проверку временем, а именно не развалилась и никто не попытался установить новую власть, императором было принято решение начать исследование дальнего космоса. Так как через разломы проходить опасно, на тот момент остался только один единственный удобный способ для расширения владений – корабли. Вот только простой корабль никак не смог бы достичь дальних звезд, из-за невозможности долгой эксплуатации, поэтому лучшие умы империи придумали новый тип кораблей – мир-корабль. Затраты на такие корабли были огромные, как человеческих ресурсов, так и производственных, и это, уже не говоря о создании новых верфей, но оно того стоило. 97 лет. Столько времени потребовалось империи, чтобы создать первый мир-корабль. Название ему дал сам император – Вечный. Вечный представлял из себя вытянутую сплюснутую ромбовидную махину. Если не ошибаюсь, длиной он был примерно, как диаметр Луны. Отлитый из множества сплавов, он имел черный цвет, а украшали его золотые орудия. Это был первый мир-корабль, поэтому инженеры расстарались и немного переборщили с его размером. По итогу, чтобы он функционировал, пришлось подготовить и усадить на него целое население маленькой планеты. О никакой гибернации в то время и разговора не было. Мир-корабль был построен с целью, чтобы на нем проживали целые поколения колонистов, и он добирался до самых дальних точек галактик. Целью таких кораблей была одна – поставить гипервраты на заранее отмеченных координатах, чтобы возникло сообщение с империей. Конечно же, никто не говорит о том, что люди были обязаны жить на корабле всю свою жизнь. Нет, совсем нет. Всего 20 лет. Вот только это касалось лишь специалистов, а чтобы ими стать, необходимо было пройти обучение на корабле, которое заканчивалось в 18 лет. Вот и получается, что люди должны были жить на корабле 38 лет. А учитывая то, что до одной точки он летел в среднем 150-300 лет, из-за своих размеров, шанс на жизнь на планете мог получить лишь каждый третий или шестой. За время, пока корабль летел, сменялось не одно поколение, и лишь только правнуки в основе своей и могли рассчитывать на то, что им удастся побывать в империи. Корабли были оборудованы всем необходимым, все же не зря названы мирами кораблями. Плантации, фермы, развлекательные центры, шахты, рабочие места. Все это было, и корабль практически ничем не отличался от планеты. Разве что только тем, что у него был потолок. Полезные невосполняемые материалы и воду добывали из пролетающих мимо астероидов, поэтому и была особенно востребована профессия шахтера. Они, конечно же, не бурили шахты, в прямом смысле этого слова, но их работа была не менее тяжелой. Шахтеры раскалывали астероиды на куски, стараясь выковырить из них даже самый маленький кусочек руды. Связано это было с тем, что астероиды с ресурсами не такие уж и частые, а ресурсы не вечные. В сумме таких миров кораблей было создано более 20. Точную цифру я не знаю, так как и любой другой аристократ, особо не интересовался этим. А стандартный курс входил в обучение, поэтому какие-то знания у меня все же есть. Практически никто из благородных никогда не хотел путешествовать на таком транспортнике. Да, мы живем дольше, за счет своей родословной, позволяющей нам прожить чуть ли не больше 500, в зависимости от древности рода. Что не скажешь о простом народе, чей срок жизни – максимум век. Однако никто не хотел такую значительную часть своей жизни провести так. Были те, кого ссылали, но и они пытались сбежать, если не были добровольцами. Я брел по коридору уже минут 20, но никого так и не встретил. Пару раз видел запертые комнаты, и судя по следам на них, кто-то пытался их взломать. Вот только все это без толку. Корабли проектировали так, чтобы в случае столкновения с метеоритами или космическими аномалиями они могли без повреждений выдержать удар. Открыть эти двери можно только получив ключ доступа, а тот в свою очередь находится только у высших чинов. Судя по коридорам, я нахожусь где-то в хвостовой части. Тут ничего нет, так как этот корабль уже давно может дрейфовать в космосе. Что совсем, конечно же, не означает, что не стоит поискать внимательнее. Технологии старые, однако даже они по уровню выше земных. Хорошо то, что лампы не погасли. Они состоят из энергокристаллов, но даже они не вечны. Основное энергоснабжение наверняка уже давно не работает, что возможно и к лучшему. Совсем не хочется иметь дело с защитными системами корабля. Услышав звук, я замер на месте. Впереди был участок, где энергокристаллы все же лопнули, и теперь там в определенном месте была абсолютная тьма. Звук повторился. Это было похоже на скрежет когтей о металл. И вновь тишина. Я не спешил действовать, внимательно осматривая каждый сантиметр тьмы. Пока ничего не происходило, я решил достать фонарь и осветить пространство впереди. Вот только стоило мне лишь потянуться к рюкзаку, как звук повторился, и на этот раз он очень быстро приближался. Напитав тело энергией, я отпрыгнул назад, чтобы пару секунд спустя увидеть, как в то место, где я находился, ударилась на высокой скорости какая-то тварь. Не достигнув своей жертвы, то есть меня, существо зашипело, высунув свой раздвоенный язык. В два раза выше меня, черное вытянутое тело, перепончатые крылья, соединенные с передними лапами. Виверна, но какая-то маленькая. На химеру не похожа. Те обычно выделяются дополнительными конечностями. Не сводя с меня своих желтых глаз, тварь медленно поползла влево, обходя меня. Проблемный противник. Мало того, что это разлома ранга, так еще и у виверн одна из самых мощных сопротивляемостей техникам. Обычно ее бьют как раз-таки сырой энергией или стихией, что мне сейчас недоступно. Нет, я могу пару раз ударить молнией, вот только ей от этого не холодно, ни жарко не будет, а значит придется ее колупать обычными техниками или же бить по уязвимым местам. Существо между тем приблизилось к стене и поползло по ней, все еще не сводя с меня взгляда. Все-таки химера. Обычные виверны не способны цепляться за что-либо, не пробив этого своими когтями. Сомнительно, что у твари хватит сил, чтобы пробить обшивку мира корабля. То, что она химера, дает мне плюс в сражении. У них часто есть дополнительные возможности, но от этого страдает защита. Тварь замерла, вперила в меня свои глазища и неожиданно распахнула пасть, выпуская из нее пламя. Я отпрыгнул от того места, где стоял, но запал у существа не кончился, и она продолжала поливать меня огнем. Мне пришлось некоторое время уворачиваться от пламени, пока тварь наконец не перестала атаковать. Под конец она все еще пыталась выдыхать пламя, вот только из пасти шел лишь пар, и в конце существо издало кашляющий звук и, кажется, что подавилось. Тем не менее боевой настрой у нее не улетучился. Прокашлившись, химера рванула на меня по воздуху. Я создал копье молнии и запустил его в тварь, но она без проблем сделала бочку и уклонилась от атаки. Дальше уже мне пришлось уклоняться, но на этот раз я не стал далеко отходить. Химера приземлилась с громким шлепком в то место, где я стоял, и попыталась достать меня хвостом. Я уклонился, пропуская его над своей головой, а затем, вновь создав копье, попытался вогнать его в грудь существа, но лишь почувствовал отдачу и меня слегка отбросило назад. Демонстрируя мне свою силу и словно насмехаясь надо мной, химера подняла крылья вверх и издала шипящий звук. Кто бы мог подумать, уже какая-то тварь меня ни во что не ставит. Кажется, пора напомнить ей, кто здесь вершина эволюции. Я сорвался с места и оказался возле химеры. Та, поняв, что я рядом, попыталась упасть на меня своим пузом, а я только этого и ждал, подставляя под нее копье. Вновь созданное оружие не пробило грудь твари, но оставило на нем рану, и тварь, заверещав, отскочила назад. Молодая и глупая химера. Она увидела, что я один, и решила напасть. Судя по тому, что коридор нигде не разделялся, группа с Анной и Яной прошла здесь, а значит, что это существо испугалось нападать на скопление врагов. Вереща, как пугливая собака, химера начала отступать во тьму. Никогда бы не подумал, что они вообще способны на такие звуки. Я не стал преследовать ее, лишь молча наблюдал. Мне сейчас нельзя особо рисковать, а значит, необходимо быть терпеливым охотником. Судя по всему, эта виверна никогда не сражалась с двуногими и не знает, что мы очень коварные существа и что всегда ищем уязвимые места своих врагов. Поэтому человечество и выше в эволюционной цепочке, несмотря на то, что у нас нет крыльев, хвостов и когтей. Мне повезло, что она такая глупая и подставила свое самое уязвимое место для атаки. Никогда нельзя праздновать победу заранее, но для нее это уже не будет уроком, так как мирно мы разойтись явно не сможем. Пока тварь отступила, я достал фонарь и посветил на звук. Химера, увидев свет фонаря, попыталась спрятаться, но я поспевал за ней, и поэтому существо никак не успевало укрыться во тьме. Так мы играли в кошки-мышки какое-то время, пока ей это не надоело. Она неожиданно рванула в мою сторону и даже без всяких криков. Я создал копье молнии и нырнул под летящую тварь, собираясь вновь постараться распороть ей брюхо. Вот только химера извернулась в воздухе и попыталась зацепить меня хвостом. В последний момент мне удалось уклониться, и я отпрыгнул в сторону. Пока виверна очухивалась от падения, я побежал к стене, а затем уже и по ней, достигнув потолка, резко оттолкнулся и на всей скорости полетел в противницу, копьем вниз. Виверна повернулась в мою сторону и начала дышать пламенем. Я выставил щит, но он не особо то и спасал. Буквально через мгновение он лопнул, и мне пришлось активировать еще один. Благо, я уже был возле твари, и ей пришлось прервать атаку. Существо повернулось ко мне спиной и закрылось крыльями. Удар копья пришелся на хребет химеры, но та его даже не почувствовала. Стоило инерции моего падения погаснуть, как тварь тут же с громким криком распрямилась, нанося удар крылом. Я успел выставить щит, но даже так отлетел в стену, нехило об нее приложившись, потому что щит развеялся по пути. «Больно, скотина», — произнес я, сплевывая кровь изо рта. Кто бы мог подумать, что у меня возникнут проблемы с такой мелочью. Пока я не могу использовать темную энергию, а значит, придется как-то сделать так, чтобы виверна вновь напоролась на копье. Еще и энергии я просадил уже немало. Тварь побежала на меня, и мне пришлось через боль уворачиваться от выпадов ее передних лап. Существо так распалилось в попытке достать меня, что принялось усиленно бить лапами по стене, вызывая вибрации и громкий звук. Она попыталась вновь достать меня еще и хвостом, но я нырнул под нее, и ей пришлось самой отпрыгивать назад, чтобы вновь не получить удар в брюхо. Пока химера делала перерыв на то, чтобы растерзать меня, я думал о том, как ее вновь подловить, но в этот момент послышался звук быстрых шагов и в тварь влетел огненный шар. Химера взревела, в попытках сбросить с себя пламя, но в нее тут же влетела еще и молния, а затем вокруг возникло пламя, начавшее сужаться, и в конце концов вся химера была объята огнем. Она пыталась сопротивляться, но все было безуспешно, и вот, через пару секунд на пол упал обугленный труп. «Сергей», — услышал я удивленный знакомый женский голос. Из темноты вышла Анна, облаченная в белую шубу с чешуйками виверны. Позади нее стояли трое парней и одна девушка, на которой я задержал взгляд, так как она явно кого-то мне напоминала. Черные длинные волосы, высокая, одета в утепленный серый доспех, также состоящий из чешуек виверны, только эти переливались темно-синим цветом. Девушка почему-то тоже не спешила сводить с меня взгляда, внимательно изучая меня зелеными глазами. «Как ты здесь оказался?» – удивилась Анна. «Я думала, что ты все еще ранен и не способен пойти в разлом». «Не способен», – громко сказано, – улыбнулся я. «Да, все еще ранен, но, как видишь, я тут, и для чего же ты тут?» – спросил меня высокий русоволосый коротко стриженный парень. На нем был черный утепленный доспех с чешуйками красной виверны. Я бегло пробежался по ним и понял, что у каждого из них такая защита. Неплохо подготовились. Чешуя виверны прочная и легкая, так что не доставляет дискомфорта в бою. Его тон не показался мне дружелюбным, поэтому я решил не отвечать вопрос. Я осмотрел участников и не нашел среди них Яны. «А где Яна?» Я посмотрел на Анну. Девушка скривилась и отвела взгляд в сторону, но все же ответила. «Как обычно бродит в одиночку». «Почему?» Искренне удивился я. «Она у нас особенная», вздохнула Анна, подходя поближе. «Чего мы все о ней да о ней? Как твои раны? Мне рассказали о твоем сражении. Встретиться с предвысшим в бою и уцелеть – это что-то с чем-то. Я глубоко впечатлена». Группа позади нее начала переглядываться. «С предвысшим?» – спросил все тот же русоволосый. «Дружище, ты прости, если тебе мой предыдущий вопрос показался резким. Просто я действительно удивлен, зачем ты пришел с ранами в разлом. Потому что обещал». На этот раз я решил ответить ему и посмотрел прямо в глаза. Впрочем, всей правды я им все равно не скажу, ибо они мне никто, а значит и раскрываться перед ними я не должен. «Андрей», он подошел поближе и протянул мне руку. «Расскажешь, каково это, сражаться с таким монстром?» «Сергей», я ответил на рукопожатие. «Да там и рассказывать особо нечего. Я был не один и, если бы не мои товарищи, то навряд ли мне удалось бы уйти живым». «Ага», хмыкнула Анна. «Вот только они говорили диаметрально противоположную информацию, что если бы не ты, то оттуда никто бы не ушел». «Ну, я пожал плечами, разные точки зрения, тут ничего не поделаешь». «А, так ты у нас скромняга», — улыбнулся русоволосый и похлопал меня по плечу. От его удара меня слегка качнуло. «Силен, однако». Я не стал акцентировать внимание на его панибратстве, так как ощутил ногами дрожание пола. «Неужели корабль находится в движении, но он не должен вибрировать? А с чего вы взяли, что можно верить в то, что он сражался с предвысшим?» Вперед вышел рыжеволосый парень лет 25. «Все же он не выглядит тем, кто на это способен. Не сомневайся», — покачала головой Анна. «Я видела его силу и совершенно точно могу сказать, что о нем никогда не будут врать его же люди». Пока Анна нахваливала меня, я прислушался к себе, чтобы понять, что говорит мое чутье, так как эта вибрация наводит на совсем неприятные мысли. Сначала ничего не происходило, а затем я почувствовал угрозу и резко кинулся на Анну, опрокидывая ее и прижимая к полу. Накрыв нас щитом, я увидел, что она смотрит на меня снизу вверх. «Что ты?» — только и успела произнести она, а затем корабль сделал рывок, сопровождаемый стоном металла, и все те, кто стоял, улетели в конец коридора. «Вот чего-чего, а то, что двигатели еще работают, я не ожидал. Веселая нас ждет поездочка». Глава 18. Угроза катаклизма. «Может, уже слезешь?» – зло буркнула Анна. Девушка явно была чем-то недовольна с самого начала нашей встречи, раз не смогла сдержать язык за зубами и рассказала про предвысшего. Я бы мог все отрицать, но не захотелось выставлять ее в глупом свете, да и ей в любом случае бы поверили. Благородные не разбрасываются словами. Тем не менее я не обращал внимания на ее гневное пыхтение, прислушиваясь к звукам корабля. Рывков больше не было, но мелкая тряска все еще присутствовала, и это не могло не напрягать. Наконец, спустя пару мгновений все закончилось, и я смог убрать щит. Поднявшись, я протянул руку девушке, но она не приняла моей помощи. Смотря на то, как она в боевой обстановке отряхивает свою броню, я мог лишь пожать плечами. В отдалении, куда унесло остальных членов группы, послышалось множество гневных, отборных слов. Я от простого народа этого не слышал, а древние роды за словом в карман не лезут. Кого-то явно нехило приложило в результате этого скачка. Еще несколько энерголамп вышли из строя, поэтому людей видно не было. Послышались шаги, и мы вместе с Анной посмотрели в ту сторону. «Могла бы хоть спасибо сказать», — хмыкнул я, смотря на вышедших на свет. «Иначе так же улетела бы». Девушка кинула на меня быстрый взгляд, но ничего не ответила, и пошла к своей группе. Все они держались неплохо, явно успели поставить щиты, но в полете наверняка столкнулись, оттого и столько негодования. И все же она чем-то недовольна, но прямо не говорит. Вот не люблю я такое поведение. Детские обидки, присущие незрелым личностям, да еще и это ее несдержанность. Необычно было наблюдать за девушкой, которая при нашей встрече была одна, в замке другая, а здесь снова прежняя. Неужели на нее так влияет коллектив, а может ли быть, что причиной ее поведения является то, что я сходу спросил, где Яна, а не как сама Анна? Хм, нет, глупость. Хотя, ладно, вполне возможно, что я тяну не за те ниточки, да и вообще, это не важно. Пускай ведет себя как хочет, она помогала мне, а значит нужно будет ее отблагодарить, но позже, не в такой обстановке. Я развернулся и пошел в сторону моей маячащей энергии. Будет забавно, если мое предположение, что Яна при рождении получила частичку моей силы, окажется верным. Что делать в этом случае, ведает лишь космос. Не убивать же ее, в самом деле. «Ты куда?» – услышал я удивленный голос Анны. «Искать Яну», – ответил я, не останавливаясь, и помахал рукой. «Не люблю я такое». Они вошли в разлом группой, а по итогу девушка отделилась. И даже если это было ее решение, или они не группа вовсе, но раз вошли вместе, так и будьте добры быть в ответе за друг друга. Складывается ощущение, что они тут в игрушки играют, а не разлом пытаются закрыть. Если Яна отделилась, то мне нужно найти ее и оказать поддержку, даже несмотря на то, что она ей может и не понадобиться. Каким бы сильным воином она ни была, но разлом – не шутка. Я, конечно, сам раньше ходил один в разломы, но тут совершенно иная ситуация. Если они хотят проходить разломы по одному, так пускай и резервуют их только на себя. Ей не нужна ничья помощь, вновь послышался раздраженный голос Анны, только на этот раз она пошла за мной, как и вся остальная группа, судя по количеству шума позади. Так все-таки я был прав, и дело именно в Яне. Вот только почему у Анны такое странное поведение? Ревность. Так она вроде бы сама говорила, что не хочет выходить за меня. Не обращая на ее слова внимания, я продолжал идти. Если они вот так просто оставили товарища в беде, мне с ними не по пути. А с Анной я потом попробую поговорить наедине, чтобы отдать награду. Позади послышался быстрый топот, и меня нагнал Андрей. Парень какое-то время молчал, а потом приблизился и тихо прошептал. «Слушай, а ты действительно сражался против предвысшего?» Я посмотрел на него, но ничего не ответил. Первый раз он не услышал его проблемы. «Да ладно тебе», — попытался он толкнуть меня рукой в плечо. «Расскажи, мне же интересно». Я схватил его руку и, сжав ее, слегка вывернул. Парень попытался за счет своей силы вырваться, но лишь сделал себе больнее. «Ай», — произнес он. «Понял, понял, больше не притронусь к тебе». Я отпустил руку, и дальше он шел молча, потирая запястье. Моя энергия впереди все продолжала метаться, но на этот раз она резко свернула налево. Мы достигли развилки, и я встал, пытаясь почувствовать, какой путь верный. «Это без толку», — произнес Андрей, смотря на меня. «Как ты найдешь ее в этом месте? Ты тут впервые, так что я тебе подскажу. Это место – лабиринт древней расы. Мы тут 4 дня скитались. Правда, в прошлый раз разлом вел на ледяную планету», — усмехнулся он. Услышав его слова, я замер. «На ледяную планету? Но мы же на мире корабле. Воронка не может скакать по разным местам, если только это не лабиринт Аталоса». Но я огляделся, осматривая все вокруг и пытаясь почувствовать изменения в энергетическом плане. Нет, это определенно не тот лабиринт. Даже если предположить, что мир-корабль каким-то чудом стал его частью, то все еще остается непонятный момент, как совершил скачок мир-корабль. Лабиринт Аталоса – наследие предтеч, а если бы точнее, их ловушка. Это при условии, что именно они его создали, а не случайный косяк с их стороны. Лабиринт соединяет в себе множество координат разных мест, где разбросаны его части. Когда человек попадает в разлом, открывшийся в этой ловушке, то выбраться становится крайне сложно, так как лабиринт часто меняет свои координаты, и войдя в одной из частей, ты можешь выйти совершенно в другом месте или на другой планете. В любом случае лучше сперва найти Яну. Я почувствовал отклик энергии спереди, поэтому пошел дальше. «Зачем мы за ним вообще идем?» – послышался возмущенный голос Рыжеволосого. «Потому что нам лучше все же держаться вместе», – ответил ему Андрей, оглянувшись. Затем он перевел взгляд на меня. «А он явно за нами не пойдет. Ну так и пусть не идет. Это его проблемы, заблудится и потеряется, сам будет виноват. Нас пять, а мы таскаемся за ним одним», – не унимался Рыжеволосый. «Я не хотел встревать в это», но все же ответил: «Вы можете идти туда, куда захотите, я вас за собой не тяну, я не собираюсь думать за вас». «Да ладно», — услышал я женский голос, видимо принадлежащий третьей девушке в группе. «Мы все равно слонялись туда-сюда, а он выглядит так, словно что-то знает. Даже если заведет нас в тупик, ничего страшного. Да и, Сергей», — она явно обращалась не ко мне, — «если ты хочешь, можешь пойти один, никто тебе не запрещает. Тезка получается, забавно. Не разделяемся», — услышал я тихий голос последнего парня, черноволосого. Он был выше всех остальных и носил черную броню. Среди всех он выделялся своим спокойствием и словно постоянно анализировал ситуацию. По крайней мере, его глаза никогда не оставались в одном положении. От нас и так Дубровская отделилась, не хватало еще и перспективного новичка-стража потерять. Потом замучаемся разбираться с центром стражей. «Впрочем, мы идем за тобой только пока ты не заведешь нас в тупик», — это он явно адресовал мне. Я не обращал особого внимания на его монолог, так как мои мысли были заняты другим, но все же отметил для себя, что он явно постарался разузнать обо мне информацию. «Говоришь, что в прошлый раз здесь была заснеженная планета», — посмотрел я на Андрея. Тот посмотрел на меня в ответ, а потом все же ответил: «Ну, за планету утверждать не буду, а так, да. Почему мы оказались в этом месте, понятия не имею. После нашего первого посещения этого разлома, заходила еще одна группа, и они сказали, что тоже были в заснеженном месте. Мне нужны подробности», — произнес я. Парень хмыкнул и на некоторое время замолчал, видимо что-то прикидывая в голове. «А ты дерзкий», — ответил он. «Но да ладно, все равно мы в одной лодке. Информации не так много, как хотелось бы. Как я и сказал ранее, в прошлый раз было заснеженное место, поэтому мы в этом», — он похлопал себя по броне. «Но, когда зашли в этот раз, оказались в ну, ты сам видишь. Что до врагов, нам встречались тролли, метров 30 в высоту, и ледяные виверны. С подобной тварью, другого типа виверной, которую Анна прикончила в коридоре, мы столкнулись недавно. Может ли быть, что пока их не было, на планету упал мир-корабль? Но тогда обшивка дна была бы пробита, а разлом просто находится внутри коридора. Или корабль изначально был на планете,